прежде, дорогие братья и сестры, я хочу передать привет большой, сердечный, искренний от далекого Бакита, от нашей далекой Венкии, где тоже та же трудятся наши труженики, проповедуя Слово наше, Слово Божье, Господи, слава и хвала Господу нашему. Я всю жизнь прожила в Венкии, родилась вот в этом же поселке Бакит. Никогда раньше и не слышала о Боге, покуда не приехали труженики наши и не сказали слово о Боге, Господи. И мы прожили в то время, где когда все время, в то время опровергали Бога, говорили, что нет Бога. Так же мы воспитывали своих детей вот в этом. Но... А тут, вспоминая так часто, теперь то время, далекая весна, ну, теперь далекая весна 98-го года, иду я, значит, по улице, и навстречу мне идет сестра, теперь по духу моему любимая сестра, и несет, повстречалась она по дороге мне, несет тут вот толстую книгу, а я никогда ее не видела. Я ее останавливаю. Молодая женщина. Я говорю, интересно, что вы интересного находите вот в этой толстой книге? И мы с ней... Она начала мне говорить, что это Слово Божье, Библия, там что все написано, это все истинная жизнь. Я слушала, но мне это все еще непонятно все было. Но... И мы с ней пробеседовали, простояли где-то 2 часа на улице, а весна, не чувствуем ни холода, что вымокли вот так вот ноги, промокли. Она меня, говорит, приглашает. У нас, говорит, собрание, церковь есть, собрание 3 раза в неделю, во вторник, пятницу и воскресенье. Приглашаем вас, можете прийти. Ну, я пришла домой, так задумалась и думаю про себя, что за собрание? Интересно все-таки пойти посмотреть, послушать. Так и получилось. В пятницу молитвенное собрание, я собралась, пошла, прихожу. Захожу, значит, переступила порог, там уже сидят, песнопение слышу, ага. Такая тишина. Такой покой, такое тепло повеяло на меня. Думаю, ну, ничего, никогда такое я никогда не чувствовала. И посмотрела впереди, на передних сиденьях сидят дети, малолетние дети вот так вот. Посмотрела на их поведение. Ну надо же, дети так спокойно сидят. И столько времени дети могут спокойно сидеть. Это для меня было, ну, удивительно. Просидела я, значит, собрание, прослушала, слушаю там проповедь, песнопение, слушаю. Ну, первый раз это все непонятно. И не, ну, думаю, ну, ладно, сходила на собрание, и хватит. Теперь я видела, как это все проходит, может, и довольна на этом. А потом, это, значит, воскресенье, а в воскресенье мне захотелось еще раз ходить. Это все-таки воскресенье пойду. Ну, эта сестра подъехала тоже к нам. Вы, говорит, поедете на собрание? Собралась я, быстро поехала. И вот тут я уже сидела совсем по-другому, иначе, чем первый раз. Сижу, слушаю проповедь, слышу, касается тоже и жизни моей, так интересно было. А вот эти песнопения, как они меня брали за душу? Содержание этих гимнов никогда вот не забуду. И вот как второй раз сидела на собрании, я все это плакала, и содержание этих гимнов так, как будто бы вся моя жизнь прошла, всю мою жизнь открыли. Ну, и это все так сколыхнуло в моей душе. И думаю, все же, как я неправильно жила. И надо начинать жить новой жизнью. И такое впечатление было, не могу сказать словами даже передать это, потому что все вы это чувствовали в душе, и все это, все через это перешли. И, ну и а вот чувствовала, вот когда вот, вот слушаю песнопение и чувствую это, как сердце мое стучит Христос, да так отчетливо, и вот так хочется что-то вот сказать, и вот что-то, а что это сказать, еще не умею, и что-то такое хорошее, доброе вот это, а через которое это время я еще ходила, продолжала ходить на собрание, и вот тут вот Дух уже открывает, что какая я грешная, сколько во мне нечистоты, и вот идет у меня уже вот покаяние, я хочу покаяться, я хочу перед Господом сказать, попросить прощения за все свои грехи. И все это уже ясно, как я жила, вот это все, и все это прошло, молния, ну, оценила всю свою бывшую жизнь, и это получилось, покаяние мое, никогда вот не забуду, после чего мне так было хорошо, я летела как на крыльях, и столько у меня облегчения было, и так хотелось все время петь, и дома. А дома, конечно, эту перемену сильно заметили. Что-то, говорит, вот муж говорит, что-то случилось с тобой. И сам и не поймет. Ну, понимает, что мне-то хорошо и свободно так вот на душе. Ну, вот так вот у меня и покаяние было. Покаялась я. А в 99-м уже в августе месяце вот так же холодно было. Мы же на севере живем. И приняла я водное крещение. Водное крещение приняла. И с тех пор я член церкви нашей Бакицкой. И слава Господу, что вот трудятся труженики это, на Ниве Господней, Господь, я славлю Его, что через это услышала и Слово Его, и теперь я могу жить только по воле Божьей. И та же я прошу, чтобы и все время молюсь, и с благодарными словами своими, что Господь научил меня и молиться, и прошу, чтобы Господь благословил всю мою семью, чтобы они могли принять ту же радость, которой я нахожусь теперь в этой радости. Благодарна за то, что Он так вел вот нынче. Вот мы ехали такую даль. Мы помолимся вообще за Венкию, за венкийский народ, да? Да. Чтобы Господь благословил, и там благовестие распространилось. А брат Александр Пивнев помолится, да? Господь наш дорогой, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Слово Твое исполняется. И мы сегодня слышим, Господи, как сестра радуется в Тебе, что Ты послал тружеников и на те поля, и венкии. И она сегодня дитё Твое, Господи, слава Тебе. И дальше, Господи, благослови там, кто трудится, Господи, брат с семьей. И много еще есть людей, которые нуждаются в Тебе. Просим, помоги в этом совершить, чтобы еще были спасены для Царства Твоего. Аминь.